Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы сердечно поблагодарить всех вас за общую молитву, за соучастие в этом замечательном событии освящении Нижнего храма на месте расстрела царской семьи. Мы освятили храм там, где мученически скончался царь Николай Александрович со своей благочестивой семьей. То были страшные годы. И тысячи, и десятки тысяч людей были уничтожены. То были годы расстрела не царской семьи, не отдельно взятых представителей народа нашего. То были годы расстрела исторической России. В каком-то смысле расстрел царской семьи – это символ, кровавый и страшный, всех тех событий, что произошли, круто изменив жизнь нашего народа, проведя его через многие соблазны, фантазии, утопии, искушение и через кровь. Почему же это произошло с нами? Ведь у нас так было много монастырей и храмов, больше тысячи храмов на Екатеринбургской земле. И ведь эти храмы не были пустыми, они наполнялись народом. Почему же мы не вымолили у Господа спасения исторической Руси? Пока мы не ответим на этот вопрос, каждый и все вместе, мы не застрахованы от новых потрясений и новой крови, и новых разрушений. Наверное, у каждого есть какой-то свой ответ. Но, взирая на всю историю спасения рода человеческого, можно сказать, что человеческие катаклизмы и потрясения есть осуществление Божьей справедливости, есть наказание за грех. И то, что произошло с нами, есть наказание за грех нашего народа. Те, кто знает историю, понимают, о чем идет речь. Вроде и храмы были, и монастыри стояли, и народ в храм наш приходил. Но элита нашего общества, интеллигенция, те, кто владел умами людей, отвратились от Бога, стали богопротивниками. Нам трудно даже представить людям, живущим в 21 веке в секулярной России, как была презираема вера в православной империи. Профессора университетов, те, что еще хранили веру в сердце, боялись сказать об этом своим коллегам. Было поголовное безверие интеллигенции, студенчества. Даже в духовных семинариях происходили забастовки и убийства преподавателей и профессоров. И ведь все это происходило рядом с мощами святых угодников, с прославленными иконами, с великими святынями. Кому много дано, с того много и спросится. Много было дано нашему народу, и спросил Господь с нас, сурово спросил. А что же сегодня? Некоторые нам говорят, сейчас время каяться за все те старые грехи. Некоторые призывают нас к народному, всенародному покаянию, возбуждают народ. Именно на этом святом месте я бы хотел сказать, все наши грехи искуплены кровью. Это не простое эмоциональное покаяние, это не интеллигентские слезы по поводу чьей-то чужой вины. Это суровое искупление страданиями, муками, кровью нашего народа, символом которых и является умерщвление, насильственное умерщвление царской семьи. И теперь мы должны делать правильные выводы из этой истории. Нам не уйти от эмоционального переживания того, что произошло со страной, с государем-императором, с его семьей, с нашими новомучениками, исповедниками, с тысячами и тысячами загубленных жизней. Но, простираясь вперед, мы должны делать выводы и извлекать уроки из этой нашей истории. А урок заключается в следующем. Золотые купола и величественные храмы не являются гарантией спасения. Они не предотвращают народ от падения. Иногда нам говорят, что нам не нужно ничего изобретать, просто давайте повторим то, что было до революции. Если повторим, снова наступим на те же грабли. Нам не дано сделать исторической ошибки. Не для того Господь провел нас этими кровавыми путями, чтобы мы вновь впадали в те ошибки, от которых и пострадал наш народ. Сегодня мы должны помнить, что храмы и золотые купола – это видимые знаки нашей веры, горячей веры, христианского мировоззрения, сильных убеждений и жизни в соответствии с этой верой. Как замечательно, что сегодняшнее событие освящения храма на крови совпало с днем святых Жен Мироносец, праведного Иосифа и Никодима. В сегодняшнем апостольском чтении, это часть книги Деяний, повествовалось об избрании дьяконов, служителей. Когда увеличилась христианская община в Иерусалиме, и когда апостолы поняли, что нужно не только собираться для молитвы, а нужно помогать людям, раздавать им все потребное для их жизни, в том числе и продукты питания, кормить, поддерживать людей бедных, больных, тогда были избраны служители церкви, первые служители. Не для того, чтобы господствовать над верующими, не для того, чтобы быть начальством, а для того, чтобы служить людям, раздавать им все потребное, продукты питания, наверное, какие-то вещи, может быть, деньги. С этого началось служение церкви. И это служение было не только служением семи дьяконов, которых избрали по жребию святые апостолы, и, возложив на них руки, помолились, приведя их к этому служению. То было служение и жен мироносец, совершенно удивительных, преданных Спасителю женщин, которые следовали за ним без всякого страха и без всякого упрека. Они были с ним и в моменты, когда ученики разбежались. У них было мужество оставаться с Господом. Они служили ему при жизни, а потом стали служить ему и после смерти и воскресения, проповедуя Христа, и знаем, как Мария Магдалина дошла до самого Рима и, вручив красное яйцо императору, сказала ему: «Христос воскресе!» самые тяжелые годы, когда были разрушены наши величественные храмы, когда на весь миллионный Свердловск оставался один маленький храмик, наполненный людьми. Кто там был? Там были жены-мироносицы, наши пожилые женщины, наши бабушки, которые ничего не боялись. Ни угроз, ни притеснений, ни клеветы. Их дети и внуки боялись за себя, за свою работу, за семью, за карьеру. Они ничего не боялись. Они крестили своих детей и внуков, сохранив веру нашего народа. А потому мы и называем сегодняшний день Днем женщин в церкви, вспоминая великий подвиг жен-мироносиц всех времен и всех народов, начиная с тех, кто окружал Спасителя, и кончая теми, кто сохранил и сохраняет сегодня веру в нашем народе. Так вот, если, возводя величественные храмы, мы наполним нашу церковную жизнь подлинным служением людям, никогда больше не будет никаких революций. У нас всегда будет мощная интеллектуальная поддержка со стороны нашей национальной элиты, со стороны интеллигенции. Потому что мыслящего человека ничто так не убеждает, как дело. Не просто слово, но дело. И весь наш народ, видя подвиг церкви, будет с доверием переступать церковный порог и отождествлять себя с великим апостольским служением. Вот это и есть главный вывод из нашей национальной трагедии. Наша вера не должна быть только частью нашего фольклора, нашей культурной традиции. Это должна быть живая вера, мощнейшая мотивация наших поступков. Только тогда, когда мы соединим веру со действием, жизнью, мы совершим то, к чему призваны. И тогда никакая дьявольская и вражья сила не способна будет поколебать ни церкви нашей, ни Руси. И верю, что все это преобразование духовное, обновление и возрождение нашей национальной жизни должно происходить не только в Российской Федерации, а во всех странах исторической Руси, в Украине, Беларуси, Молдове и прочих, которые духовно и культурно связывают себя с Киевской купелью крещения. Мы сегодня празднуем 125-летие Екатеринбургской епархии. Вспоминаем всех тех, кто стоял у истоков церковной жизни, кто стоял у истоков создания Екатеринбургской губернии, города Екатеринбурга. Всех тех, кто на протяжении этих лет своим трудом умножал славу Урала и всей России. И особенно, конечно, вспоминаем духовенство Екатеринбургской епархии, значительная часть которого душу свою положила за веру и за Отечество. И сегодня от всего сердца я хотел бы пожелать всем вам, дорогие отцы, братья и сестры, хранить веру православную, умножать добрые дела, трудиться во славу Церкви и Отечества нашего. Аминь.